К утру от ночной бури не осталось и следа. Даже ветер почти стих. По ясному небу бежали легкие розовые облачка, а море переливалось всеми красками, как дорогой восточный перламутр. Уставшие и озябшие люди стали подсчитывать урон, нанесенный стихией. Его, к счастью, а точнее, благодаря умению команд, оказалось совсем немного. Только у одного баркаса шквалом сломало мачту, и его пришлось взять на буксир. Остальные суда отделались минимальным ущербом. Из людей серьезно тоже никто не пострадал, так что рейд, невзирая на задержку, начинался благоприятно. Определив по солнцу свое местонахождение, выяснили, что за время шторма флотилию все же снесло несколько к востоку от архипелага, что было не так уж и плохо, потому что база, по утверждению Халлига, находилась как раз на одном из крайних островов с востока. Проснувшийся виконт сам встал у штурвала и начал отдавать распоряжение команде. Вскоре из легкой дымки возникли очертания первых островов. Растянувшись в цепь и прижимаясь к берегу, благо море почти успокоилось, флотилия в полной тишине двигалась вслед за штайкой графа. Обогнув первый остров, судно Халлига через узкий пролив вошло в Шхеры. Несколько раз приходилось обходить подводные скалы, порой почти прижимаясь к высоким обрывистым берегам с узкой полоской гравия у самой воды. Следующие за флагманом суда старательно повторяли его маневры, и вскоре открылся вид наподобие лагуны, закрытой со всех сторон от моря. Люди, столпившиеся на палубе, сразу заметили на фоне скал дымки от нескольких костров. Совершив еще несколько маневров на подходе к берегу, виконт передал штурвал рулевому. «Все, дальше вода чистая», — бросил он на ходу. «Спускаем шлюпки». И первым двинулся к ним. Дружинники графа на этом и на следующих за ним судах тоже бросились к шлюпкам, и все закрутилось. На прибрежную гальку в отдалении от лагеря пиратов граф с сыном спрыгнули почти одновременно и сразу разошлись в разные стороны, каждый со своей группой. Сзади подтягивались остальные союзники. Суда с небольшой осадкой подходили прямо к берегу, и люди прыгали с борта в неглубокую воду. Пробравшись между скал, а где-то и прямо по ним, союзники вышли почти в тыл совершенно не ожидавшим их визита морским разбойникам. Их лагерь лишь начал просыпаться. Кто-то раздувал костер, чтобы нагреть воды, другие еще только появлялись из матерчатых шатров и немногочисленных деревянных хибар. Однако, надо отдать должное, пираты сориентировались быстро. Кто-то успел дать сигнал горна, и весь лагерь взорвался топотом и руганью. Закипел бой. Водоворот схватки вынес Халлига на отчаянно сопротивлявшуюся группу пиратов, главным из которых был рослый худощавый человек с длинными светлыми волосами, перехваченными желтой налобной повязкой. Судя по многочисленным нелепым украшениям на его боевой куртке, один из пиратских главарей. Он умело фехтовал своим длинным изогнутым на конце клинком, так что двум дружинникам графского отряда никак не удавалось перейти в контратаку. Виконт, лавируя среди дерущихся, стал пробираться к нему. Когда пиратский капитан оказался ближе, юноша рассмотрел одно украшение на его мундире – светлые человеческие волосы. Халлиг вздрогнул, а потом отодвинул противников капитана и сам вступил в поединок. Серией выпадов соперники прощупали оборону друг друга. Потом виконт пошел в контратаку. Некоторое время они фехтовали на равных. Неожиданно взгляд Халлига вновь наткнулся на кусок человеческого скальпа, украшавшего куртку противника. В этот момент ему показалось, что волосы были женские. Внезапно весь окружающий мир покачнулся и изменил очертания. Виконт выругался, но не услышал своего голоса. От неожиданности он замедлил темп и встряхнул головой, но наваждение исчезло не сразу. Когда же спустя несколько мгновений мир приобрел обычный вид, то Халик рванулся вперед с удвоенной скоростью. И вдруг пиратский главарь отскочил на пару шагов, разорвав дистанцию, и, бросив свой клинок на землю между ними, развел руки в стороны. «Я сдаюсь! Не убивайте меня!» — прокричал он. Халик едва успел остановиться. Другие пираты тоже прекратили схватку, опустили оружие и молча стояли, переводя взгляд со своего предводителя на Виконта и других воинов. Такое изменение в поведении пиратов, только что ожесточенно сражавшихся, сильно озадачило юношу. «Ты!» — шагнул Халик к главарю, указывая на него острием шпаги. «Подойди сюда!» В тот же момент один из пиратов, стоявший поодаль, с криком «Нет!» ринулся бежать, бросив оружие. Но сзади уже подходили новые дружинники, и беглеца схватили. Услышав шорох, Халик кинул взгляд в бок. Это был Терри, один из людей отца. «Терри, ты понимаешь, что произошло?» Тот пожал плечами. «Не знаю, чего они так испугались». «Ты бы видел его лицо!» — сплюнул главарь. «Это была сама смерть. Я не суеверен, но не хотел бы потерять вместе с жизнью еще и душу. Отведите меня к вашему предводителю. Мне есть что сказать, если он сохранит мне жизнь». Остальные пираты тоже побросали оружие, и дружинники повели их к берегу. В других местах острова пираты дрались до последнего, и, кроме группы, сдавшейся в присутствии Виконта, пленных оказалось всего трое, а в общей сложности набралось 12. Потери среди людей графа и его союзников были невелики, но все же были. Раненых оказалось немало. Что делать с пленными, решали недолго. Многие в этот момент пожалели, что рабство в Игмалионе запрещено. Люди были сильно озлоблены на пиратов, десятилетиями терроризирующих побережье. И даже смерть казалась для них слишком легкой карой. В результате решили отправить пленников на Эйгенские соленые болота, где каторжники добывали торф и соль. Там работников всегда не хватало. Вечером из разговора между отцовскими дружинниками Халик услышал еще одну подробность о дневной стычке с его участием. Один из пиратов, кажется, тронулся рассудком и время от времени повторял: «Это сама смерть!» К счастью, большинство дружинников не приняли это происшествие всерьез. Но Халик задумался. Пленный капитан, которому граф действительно пообещал сохранить жизнь, как и другим захваченным пиратам, рассказал много интересного. Он подтвердил и уточнил сведения по другим разбойничьим стоянкам и даже посоветовал несколько интересных ходов, чтобы быстрее и с меньшими потерями захватить пиратов и освободить пленников, которые могли у них находиться. Рассказал он и о тайных проходах к бандитским убежищам, часть из которых тоже знал. Граф и остальные были немало удивлены такой разговорчивости пленника. Но тот только отшучивался, ссылаясь на то, что давно собирался сменить род занятий. Халик при общем разговоре не присутствовал, несколько выбитый из колеи последним происшествием. Но вопросы к капитану у него были, и он решил поговорить с ним с глазу на глаз. Такой случай представился, когда после суток передышки войско союзников собралось продолжить поход. Теперь большая часть графской дружины погрузилась на захваченное пиратское судно, благо проливы архипелага, ведущие к пиратским базам, были достаточно глубоководны. Ветер был слабым, и дорога до цели несколько затянулась. Дружинники, пользуясь неожиданной передышкой, отдыхали. Виконту не сиделось в трюме, и он большую часть времени проводил на палубе. Погода благоприятствовала этому. Тут он и встретил пиратского капитана, вызвавшегося на роль лоцмана. Как ни странно, ему поверили, и теперь, пока его услуги еще не были нужны, бывший пиратский предводитель Артис стоял, облокотившись о фальшборт, и глядел на море. Халик подошел к нему. — Ты ведь не дорец? — спросил он в упор. — Откуда ты из наших краев? Почему ты с ними? Мужчина, оценивающе, посмотрел на юношу через плечо и с легким вздохом, сопровождавшимся неприязненной гримасой, ответил. — Что ты в этом можешь понимать? А хотя... Он повернулся к Халигу. «Да, я действительно не из Дора, хотя наш поселок располагался не так далеко от караванных путей на полуостров, а заодно и от порта. Дархал — это почти напротив Кинсала, только на восточной стороне Шерского перешейка. Формально это Игмалионская территория, присоединенная еще почти 100 лет назад. А на самом деле те же дикие земли, где дорские и игмалионские законы почти равноправны. И такая же нищета. Невдалеке от нашего поселка дорские жрецы организовали что-то типа школы, где могли и за весьма умеренную плату обучаться местные дети. Жрецы учили их читать, писать, считать на простейшем уровне. А вот историю там преподавали дорскую. Мощь, слава, победоносные походы. Кроме того, все уши прожужжали о древних богах и правилах поклонения им. Но мне в те годы это было мимо. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Хотелось большего. — К нам тоже заезжали дорские жрецы, — задумчиво сказал Халик. Все пугали гневом богов, требовали строить храмы и приносить жертвы. Отец их быстро отправил во свояси. Больше в нашем владении они не появлялись. Наши действовали умнее. Вот мне и захотелось большего. А чего большего можно достичь в наших краях, даже из грамоты? Работать в конторе какого-нибудь купца меня не тянуло. Самому торговать тоже. Про морской промысел я уже не говорю. А потом, когда мне было лет 17, Беронис или кто там еще занес меня в Дархальский порт. Свобода! Вот что меня поразило. Громадные парусники отправлялись во все стороны света, в далекие неизвестные земли, населенные самыми разными людьми. Свободы! Вот чего я хотел. Чтобы не тянуть опостылевшую лямку изо дня в день, от рождения до смерти. Халик слушал молча, пытаясь представить себя на месте собеседника, и в чем-то даже понимал его чувства. А бывший пират, глядя куда-то в море, говорил. Мечтал я несколько часов, бродя вдоль пристани, чуть ли не с открытым ртом. Вдруг меня окликнули матросы с одного из бригов, пришвартованных почти в самом конце пирса. Одеты они были довольно живописно, кто во что гораст, и все при оружии. Сразу становилось понятно, что судно не купеческое. О пиратах я, конечно, слышал, как же иначе, но не думал, что они вот так открыто швартуются практически на территории королевства. Сперва решил, что это вольные торговцы, промышляющие где чем, и путешествующие в поиске новых товаров по всему северу и востоку. «Эй, парень!» — окликнули меня. «У нас освободились места матросов. Хорошую выпивку и веселую жизнь обещаем!» И они дружно засмеялись. Я стоял в недоумении и нерешительности. Мечты мечтами, но так вот бросить сразу все. Хотя младшие дети на мне не висели, и мать была еще в полных силах. Один рослый мужчина со шрамом на виске подошел ко мне и бесцеремонно ощупал мои мышцы на руках. Они у меня были крепкие, и он одобрительно покивал. «Ну что, пойдешь к нам?» — повторно спросил он. «Или будешь сосать тухлую вяленую рыбу на берегу?» Я вспыхнул и хотел ответить что-то гневное, но моряк отечески похлопал меня по плечу. «По стати вижу, что из тебя выйдет хороший боец, если не будешь лениться. А там и до капитана, гляди, дорастешь». Что покорило тогда меня больше? Радужные перспективы или это отеческое отношение? Ведь я рос без раны погибшего отца. Не знаю. Видимо, все вместе. Я дал себя уговорить. Пират усмехнулся. Сначала меня гоняли, как ленивого ульхаса в караване. Бывало, что и палкой вытягивали по хребту. Но я быстро учился. Через год стал полноправным членом команды. В ту пору наш бриг занимался в основном контрабандой и немного вольной торговлей, как я и подумал вначале. Дальше Дора на западе и Нарита на востоке мы, правда, не заходили, но и это меня устраивало. Мне нравилась новая жизнь. Хорошая выпивка, еда, девки. А денег по меркам нашего поселка было просто немерено. Сложно было не купиться на такую жизнь, и я не хотел ничего большего. Случались на корабле и драки, но я быстро научился стоять за себя. Он задумался на некоторое время, потом продолжил. Все изменилось лет 5 назад. Сначала помер старый капитан, а помощники, давно уже видевшие себя на его месте, передрались из-за корабля, втянув в это всю команду. Трупов было немало. В результате один из помощников, вместе с частью старой команды, ушел. Потом рассказывали, что он приобрел себе корабль поменьше и продолжил заниматься тем, чем мы занимались при старом капитане. Второго помощника зарезали, а третий стал капитаном. Кстати, это именно его волосы, усмехнулся пират, заметив, что юноша то и дело поглядывает на скальп, пришитый к его куртке. «Сволочь была, редкостная!» «Он был твоим врагом?» — спросил юноша. «Сначала нет, но это с его подачи. Наш корабль сперва занялся охотой за малыми торговыми судами, а потом и откровенными грабежами на побережье. Правда, бриг в тот же год разбила во время шторма Ахерденскую гряду. Проклятое место. Остававшаяся команда распалась на несколько групп, каждая на своем судне. Хотя квартировали мы все в одной и той же гавани, где вы нас и застали. Но убил я Рандора за другое. Один раз он уговорил меня на продажу детей в один из богатых дорских храмов. Говорил, что там вместо постоянной нищеты они будут обеспечены всем. А потом я увидел, что этим детишкам приходится делать там. Даже выкупить обратно я их не смог. Жрецы отказались наотрез. Вот тогда я вызвал этого мерзавца на поединок. Правда, сперва мне пришлось его догонять. В ту пору у меня уже появилось собственное судно. «Он не принял вызов?» — удивился виконт. «Он послал меня к Беронису и прочим темным богам, обозвав чистоплюем и моралистом. Но я его все же догнал и заставил пристать к одному из малых островков, где мы нередко набираем воду. Там и состоялся поединок. Рандор выбрал кинжалы, которыми он владел лучше многих. Но это его не спасло. После этого я решил было вернуться к честной контрабанде. Но доход с нее оказался уже не тот. И команда, сменившаяся с прежних пор на отребье из разных мест, пригрозила бунтом. Я старался избегать откровенного грабежа и работорговли. Но врать не буду. Бывало всякое. 2 года назад люди с вашей стоянки в конце весны напали на один из поселков во владении барона Лоринди. Поселок был полностью разграблен. Пропали и некоторые жители. Халик решился, наконец, спросить о том, ради чего он вызвал пирата на разговор. Тот отрицательно покачал головой. «А откуда мне знать имена владетелей какого-то там рыбачьего поселка? В этом поселке находились кожевенные мастерские, если это поможет тебе вспомнить. Весь готовый товар, остававшийся на складе, тоже был увезен», — с нажимом продолжил виконт. «Кажется, припоминаю. Я в тот раз даже не сходил на берег, оставался на корабле. На берегу орудовали молодчики Кенси. У него не было хорошего корабля. Зато много людей, поэтому мы нередко действовали вместе. Как ты понимаешь, меня сейчас интересуют не шкуры. Во время набега пропала одна девушка, но среди погибших ее не видели», — напрягся юноша. Капитан сначала хмыкнул, а потом задумался. Через несколько минут он поднял голову и сказал: «В тот раз я строго-настрого запретил Кенси брать пленных. Мне все это уже поперек горла стояло. Он, правда, все равно приволок с собой 2, но это были молодые мужчины. Куда он их потом дел, не знаю. Но женщин точно не было ни одной». Последняя надежда Халлига найти следы Лерики рухнула. Хотя это значило как минимум то, что девушка не попала в рабство к дорцам, а, следовательно, оставалась надежда ее найти. И юноша чувствовал, что Лерика жива, но, увы, его дара не хватало, чтобы отыскать ее. Словно какая-то пелена скрывала все каждый раз, когда он пытался хотя бы почувствовать направление, в котором надо вести поиски. Дальнейшее он слушал не слишком внимательно. «Может, я бы отошел от этого дела, но куда было податься? В рыбаки, рискующие своей жизнью за несколько ведер рыбы», — говорил бывший пират. «Наверное, мои навыки пригодились бы на военном флоте. Но кто согласился бы взять бывшего пирата? Наши края обширны, но слишком тесны. Каждая муха знает, кто кем был. За свою жизнь я приобрел немало доброжелателей, которые не поленились бы сообщить во второй орал, что я был пиратским капитаном. А дальше финал известный. В Доре меня могли взять. Но мне, несмотря на мои занятия, противен их образ жизни в постоянном страхе перед вельможами и перед богами. Считай, что именно ты поставил точку в моей прежней жизни. Посмотрев в твои глаза, я понял, что если не остановлюсь сейчас, то это конец. Что же ты увидел в моих глазах?» — спросил очнувшийся от раздумий Халик, которого этот вопрос тоже мучил уже не первый день. — Смерть. А именно мою смерть, после которой не будет ничего и никогда. Возможно, я стал нервным, но мне не хотелось это проверять. Лучше Эйгенские болота. Оттуда когда-нибудь можно выйти и начать другую жизнь. Говорят, там очень тяжелая работа, и доживают до свободы далеко не все. Да уж, я бывал там однажды. Тучи насекомых и соль, разъедающая даже небольшие раны. Жуткое место. Каторга для тех, кого ссылают туда за проступки. И повседневная жизнь для местных. Другой работы там нет. Но если дадут трое или кто-то там еще, я переживу это и выберусь. Может, они подскажут мне новый путь.